Глава 43. Банк не полон. Роса, осевшая бисером на розовых пластмассовых шезлонгах, стоявших вокруг бассейна, казалась Диане воплощением храбрости отчаяния, эфемерной влаги, ненадолго сконденсировавшейся в прохладные предрассветные часы, суждено было испариться, едва утреннее солнце встанет из-за Орегон-билдинга. На сидении ближайшего кресла несколько капель собрались в небольшую лужицу, но Диана знала, что это их не спасет. Луна, скрывшаяся теперь за южной частью громады Фламинго, уже убавилась на тончайшую дольку, но Диана знала, что ее близкое к ясновидению состояние продлится не менее чем до Пасхи, до которой оставалось 4 дня. Она с тревогой посмотрела на приземистый вытянутый корпус Орегон-билдинга, сознавая, что это башня короля и что там, внутри, недавно был Скотт Крейн. В бассейне пока никто не плескался, но двери казино по ту сторону водоема через каждые несколько минут распахивались настежь, выпуская взрывы непрерывного треска и звякания бесконечных игр, сотрясавших тихий предутренний воздух. И хотя Диана продолжала смотреть на пентхаус Орегон-билдинга, она сразу почувствовала, когда дверь в очередной раз открылась и пропустила Нарди Дин. Диана не стала оборачиваться. Она слышала, как Нарди неторопливо спустилась по лесенке, а потом прошла по дорожке вокруг бассейна и мимо закрытого в эту пору уличного бара. Нарди остановилась у нее за спиной. «Вчера я оставила вам жизнь», — сказала она так тихо, что ее голос, казалось, не долетал до темной живой изгороди, окаймлявшей здание. «Я попытаюсь увериться в том, что это не было прискорбной ошибкой». Диана обернулась. Нарди была одета в униформу водителя такси и кепи. «Как же вы это сделаете?» «Уеду. У меня есть деньги. Может быть, вернусь в Ханой. Если я останусь здесь, то не исключено, снова попытаюсь убить вас, а это будет никудышная благодарность». «Я хочу, чтобы вы остались», — сказала Диана. «Мне нужно успеть очень много сделать до Пасхи, и помощь будет крайне полезна». Нарди покачала головой. «Я могу не убивать вас», — ответила она. «Я могу отказаться от титула королевы, но я ни за что не стану помогать вам добыть его для себя». Диана улыбнулась. «А почему бы и нет? Вы ведь накрепко увязли во всем этом. Если вы сейчас уедете, то бросите все на свете. Вы даже не знаете, будет ли вообще королева на этот раз. Ведь ее не было с 1960-го, вернее, с 1947-го года. Если вы будете работать со мною, то, по крайней мере, продолжите заниматься тем, что считаете важным. Неужели королевское положение важно и заслуживает приложения сил лишь в том случае, если его занимаете вы? Вы пробьетесь и без меня». «Ха». Диана прошлась до края зеркальной поверхности бассейна и вернулась обратно. «Вы когда-нибудь слышали про Никоса Грека?» — спросила она. «Игрок в покер. Мой отец был знаком с ним. Он участвовал в первом большом покерном турнире в Подкове у Бенайона в 1949 году. И тогда они с Джоном Моссом завершали турнир дуэльным безлимитным матчем. Игра продолжалась 5 месяцев, и Грек проиграл около 2 миллионов. Через несколько лет, когда он в Гардине зарабатывал на жизнь, играя в дро по 5-10 долларов, его спросили, не обидно ли ему было так низко пасть. А он ответил: «Главное — участие, не так ли?» На несколько секунд близ бассейна воцарилась полная тишина. Голубые пагоды крыш башен Империал Палас по соседству вспыхнули в лучах восходящего солнца, и тут Нарди хрипло расхохоталась. «Это вы мне побудительный мотив подсказываете?» Она говорила по-прежнему тихо, но ее голос звучал резко, и тон был саркастическим. «Чтобы я стала этим самым Никосом Греком при вас, Джонни Мосси? Боже, подружка, ты совершенно никудышная вербовщица, я не...» «Ты хочешь того же, чего и я», — перебила ее Диана. «Быть сестрой и дочерью, и матерью в настоящей семье, а не в каком-то окаянном сборище, которое выглядит так, будто его устроили для жестокой насмешки. И эта семья уже есть, по крайней мере, потенциально, и ждет тебя. Присоединяйся к нам». Диана ждала ответа и думала, что сказала бы сама, если бы они поменялись ролями. Нарди, задрав голову, смотрела в небо, вздохнула несколько раз. Потом сдвинула кепи на затылок, потерла глаза и сказала сдавленным голосом: «Пока что. Предварительно. Она опустила руки и взглянула на Диану. «Но если мне взбредет в голову убить тебя, это будет значить, что я в тебе ошиблась». «А прежде тебе не доводилось ошибаться в людях?» Диана улыбнулась, и в этот момент солнце коснулось верхних зеркальных окон фламинго. «Рада сознаться, что я просто не помню этого». В то утро Крейн увидел старика сразу же, как только вышел из винного магазина, волоча с собою пакет с двумя упаковками пива. Доктор Протечка, единственный из всей компании, собравшийся у мусорного бака, был в шляпе, в широком соломенном диске, украшенном желтой бумажной розой. «Пиво прибыло», — объявил Крейн, дохромав до неровного кружка игроков. Его левая нога не гнулась, и бок под непрерывно мокнущей повязкой болел, но он ощущал себя молодым и сильным. Сегодня ему даже не нужно было напрягать силу воли, чтобы не прихлебывать пиво из банки, а только делать вид, будто он пьет. «Все путем», — нетерпеливо сказал один из молодых людей. «Падай сюда, чувак!» И как только Крейн поставил пакет наземь, он выхватил оттуда банку. «Звать-то тебя как?» — осведомился он после того, как открыл пиво и сделал большой, определенно живительный глоток. Крейн сел на асфальт и посмотрел на доктора Протечку. «Скотто», — сказал он. Старик воззрился на него в явном изумлении. Его челюсть, конечно же, отвисла. «Скотто?» — повторил он. «Совершенно верно. И не знаю, как вы, парни, а мне лоу-бол уже поднадоел. А вам? Так что у меня есть предложение». Крейн говорил быстро и горячо, как зазывал, призывающий делать ставки. «Я знаю одну новую игру, в которую мы могли бы сыграть. И раз уж я это затеял, то спонсирую вас на несколько первых конов. Идет? Держите». Он вынул из кармана куртки 5 пачек долларовых купюр, перехваченных резиночками, и дал по одной каждому из сидевших, за исключением отцовского тела. «Каждому по 50 баксов. Насколько я понимаю, никто не будет возражать, если доктор Протечка, как обычно, сыграет на свой хлам». Словно в отрепетированном балете, каждый из оборванцев игроков сорвал резинку со своей пачки и принялся недоверчиво перебирать купюры. выиграть любую игру». Он протянул чумазую руку. «Меня звать Допи». Крейн предположил, что это прозвище, и пожал протянутую руку. «Очень приятно». Одну пачку долларов он оставил для себя и сейчас, вытащив бумажку, положил ее на асфальт в середине кружка. «С каждого анта доллар». Доктор Протечка заморгал и затряс головой. «Нет», — сказал он таким тоном, будто задавал вопрос. «Я не хочу играть с тобой». И поскреб трясущейся рукой по пустому паху желтовато-зеленых штанов. Все остальные дружно положили свои анты. «Банк не полон», — мягко сказал Крейн и добавил. «Папаша». Последнее слово явно зацепило доктора Протечку. Он уставился на бумажные деньги, лежавшие на асфальте, и перевел взгляд на свою кучку расплющенных пеней и продырявленных фишек. Потом медленно протянул руку и толкнул вперед одну из фишек. «Банк полон», — пробормотал он. «Отлично», — сказал Крейн. Он был напряжен, но умудрялся говорить непринужденно и уверенно. «Эта игра нечто вроде восьмикарточного стада, но в ней можно улучшать свою руку, купив руку партнера». Он вынул из кармана приготовленную колоду карт «Байсикл» и принялся тасовать, одновременно подробно и доходчиво объясняя правила игры в присвоение. Нынче ночью все начнется. Рослая, мускулистая, все еще темноволосая в свои 75 лет и облаченная теперь в безукоризненный костюм тела Арта Ханари, стояла на солнце на тротуаре перед главным входом «La Maison Dieu» и нетерпеливо ожидала, когда подъедет заказанный лимузин. Джордж Леон смотрел из голубых глаз, загоревшего в солярии нетронутого морщинами лица, на большие грузовики в камуфляжной окраске, громыхавшие по Крейг-Роуд. «La Maison Dieu», расположенный в северной части Лас-Вегаса, представлял собой разбросанный комплекс кондоминиумов и медицинских учреждений, разделенных зелеными газонами, и занимал участок между гольф-клубом Крейг-Ранч и насосной станцией базы ВВС «Неллис», и здесь ездил по большей части военный транспорт. «Нынче ночью начнется игра», — думал он. Выбраться из роскошного дома для престарелых оказалось труднее, чем он думал. Когда в обличии Беттери Калвер он поместил это идеальное тело сюда на хранение, то позаботился о том, чтобы в контракте было указано, что Ханнери может свободно покинуть учреждение в любое время. Но когда он попытался вчера утром осуществить этот пункт на практике, обслуживающий персонал категорически не согласился с ним. Вызвали охрану, чтобы привязать его к кровати, и отказывались отдавать одежду. В общем-то, персонал нетрудно было понять. После смерти на линолеумном полу больничного кафетерия вчера утром, когда у него вдруг закрылись бронхи, а потом он почувствовал, как сердце в агонии трепещет и останавливается в груди, он очнулся на кровати здесь, в единственном из оставшихся у него тел. Едва сердцебиение и дыхание успокоились, он нажал кнопку вызова служителя. Но когда тот явился или он открыл рот, чтобы сообщить, что выписывается, он заговорил голосом капризной престарелой женщины. Это был голос Беттери Калвер, жаловавшейся, что ее бросили в пустыне, и она утратила свое тело. А потом неуправляемые голосовые связки голосом Ричарда, еще и под стук зубов, сетовали, что ему приходится сидеть на крыше бунгало под дождем. И, конечно, настал черед и старого Бини, который болтал о покере и хихикал по поводу того, как тройка на 5-й стрит обернулась тузовым фулем. Когда Леон в конце концов совладал с собою и уже нормальным тоном и голосом попросил подготовить все для его выписки, служитель поначалу отказался наотрез. Леон стал настаивать, угрожать обращением в суд, и тогда администраторы стали звонить Беттери Калвер и Вону Трамбилу и, конечно же, никого не нашли. Наконец, уже этим утром они решили умыть руки и потребовали, чтобы он подписал кучу различных документов. Его даже снимали на видеопленку, чтобы имелось доказательство того, что он находился в здравом уме. В конце концов, ему позволили одеться, вызвать по телефону лимузин и выйти на улицу. Служители были очень дружелюбны с ним, похлопывали его по спине. Он терпеть этого не мог. И назойливо приглашали заглядывать как-нибудь. Физиотерапевт сострил насчет того, что вот и пришло время найти применение имплантированному пенису, и подмигнул, но Леон не захотел задержаться даже для того, чтобы написать жалобу. Ему нужно было найти доктора Протечку, а потом подготовиться к игре. Предстояло еще позвонить Ньюту и напомнить, что к закату солнца в порту на озере Мид должны собраться 12 человек, но прежде всего следовало найти доктора Протечку. Вчера весь день, когда он не спорил с персоналом, Леон думал и был близок к панике над тем, что старый доктор Протечка болтал в больничном кафетерии. «Карты всем этим не обманешь», — сказала сначала старая развалина. «Ни жителями города судного дня, ни всеми жертвоприношениями статуи вокруг города». Леон уже много лет подозревал, что манекены в домах, построенных на Юкка Флетс в 50-х годах, специально для испытаний атомной бомбы являлись, хотя об этом не знали даже те, кто непосредственно занимался строительством и размещением чучел, жертвоприношением богам хаоса, которых должен был пробудить взрыв атомной бомбы, и ему казалось, что множество статуй в Лас-Вегасе и округе, начиная с каменных арабов перед Сахарой на Стрип и кончая громадной фигурой Вегас-Вика близ пионер-клуба на Фримонт-Стрит, постоянно открытых солнцу и дождям, были подношениями случайной природе погоды, еще одним посвящением богам хаоса. В конце концов, хаос и случайность в форме азартной игры были святыми покровителями города, и их следовало ублажать. Возможно, карты, эту персонификацию случайности и хаоса, не удалось ввести в заблуждение всеми этими символами человеческих жертвоприношений, но это Леона не сильно беспокоило. Но старое тело, его старое тело, добавило кое-что еще. И все твои умершие фиджийцы, они тоже ничего не изменили. Это пока что всего лишь я. До Леона с запозданием дошло, что это могло относиться к телам, которые он занимал и которые умерли. Рикалвер и все прочие. Возможно, доктор Протечка имел в виду подобие и то, что те символические смерти, которые перенес Леон, не обманули карты. Это пока что всего лишь я. Возможно, несмотря на все ухищрения по смене тел, Леон все же обречен на смерть, и она наступит, когда умрет слабоумное бесполое тело доктора Протечки. Тело Ханнери содрогнулось, и Леон щелкнул пальцами в приступе нетерпения. Все эти годы он относился к старой развалине с презрением и отвращением. Если это предположение верно, то значит, он много лет лишь случайно ускользал от смерти. Вчера он даже надеялся, что полицейские прикончат эту гадость. Нужно исходить из того, что эти слова верны, и принять меры. Полторы недели назад, когда он почувствовал, как большой валет и большая рыба пересекают границу Невады, ему в голову неизвестно откуда пришла мысль. Что-то о курином сердце, которое вырезали у курицы и поддерживают в нем жизнь намного дольше отведенного курице срока, и которое уже выросло размером с подушку. И сейчас, до того, как начнется подготовка к новой игре на озере, он должен непременно отыскать тело доктора Протечки и спрятать его в безопасном месте. Потом ли он подкупит или запугает какого-нибудь врача, чтобы тот вырезал сердце у доктора и устроил так, чтобы оно билось десятилетиями. Потом оно перейдет к другим врачам и будет биться на протяжении веков, за которые, несомненно, вырастет до размеров дома. Сознание Джорджа Леона останется бессмертным, и король тоже. Он уже видел лимузин, важно приближавшийся по Крейг-роуд мимо покрытых травой холмиков поля для гольфа. Следующая остановка, думал Леон, словно обращаясь к водителю, невидимому за тонированным лобовым стеклом, это автостоянка с винным магазином, где старый дурак постоянно играет в карты со всяким отребьем. И нужно поспешить.